«Прочь с дороги!» – прорычал Тация. Толпа вздрогнула, и подавленная сила его голоса расступилась. Это не было магией воздействия на разум. Слабое тело бессознательно отреагировало на ярость сильного человека. Тация напрямик прошел к девушкам, разрезав толпу. Не было необходимости расталкивать людей. Никто не преградил дорогу. Парни даже не касались. «Минами!» – обратился Тация, встав перед магическим щитом. «Да, Тация сама», – ответила Тани, снимая барьер. «Можешь двигаться, поддерживая барьер?» Наверняка Тация знал, что девушка на это способна. Поняв, что он имеет в виду, Минами ответила. «Могу». «Хорошо. Тогда все трое следуйте за мной», – сказал Тация и развернулся. Когда он посмотрел по сторонам, гуманисты, испугавшись взгляда, отступили на шаг или два. «Чего вы стоите? Команда помех! Еще раз!» – отдал приказ главарь дрожащим голосом. Мужчины собрались с духом и влили псионы в антинит. Как и следовало ожидать, антинитовыми кольцами обладали самые одаренные члены группы. Однако псионовый шум не удержал свои структуры даже половину секунды. Тация раздраженно обернулся, даже не взмахнув рукой, и помехи потеряли эффективность. Не стоит считать, что пресекающие магию помехи относятся к хаотическим образованиям. Каждая волна псионов является частью структуры, которая формируется по сложным законам. А все, у чего есть структура, не уйдет от разложения Тации, тем более если это голое информационное тело. Помехи, главный козырь против волшебников, не представляли угрозы для Тации. «Что?» – неверяще прокричали обладатели колец. «Не мешкайте! Еще раз!» – повторил бессмысленный приказ фанатичный лидер. Теперь Тация даже не потрудился обернуться, но результат не изменился, шум исчез так же быстро. Антинит непостоянно испускает помехи. Новый всплеск шума происходит перед тем, как исчезает предыдущий. Камень способен преобразовывать полученные псионы и испускать их в виде помех, но регулярно вливать частицы очень трудно. Даже волшебники используют в подобных случаях дополнительные устройства, и магия полета хороший тому пример. А вот почему помехи используют лишь время от времени. Без тренировки по контролю псионов только серьезная умственная концентрация позволит обычному человеку создать эффективные помехи. Шум исчез сразу после возникновения. Третья попытка закончилась провалом, мужчинам не хватало опыта. Тацу остановился, пропустив трех девушек вперед. Они уже вышли из толпы гуманистов. «Минами?» «Да, Тация сама». «Молодец. Теперь можешь снять барьер». Следуя приказу, она отменила магию. «Миюки». Услышав свое имя, она коротко ответила. «Да, они сама». «Возвращайтесь все вместе в школу». «Хорошо». Миюки слегка поклонилась и положила руки на спины младшеклассниц, легонько подгоняя их. И в эту секунду лидер гуманистов опомнился. «Не стойте столбом!» «Братья, не дайте грешникам сбежать!» Бандиты, не сговариваясь, решили броситься в погоню, обойдя Тацию. Нет, избегая, но результат оказался плачевен. Никто не сумел сделать больше трех шагов. Из 15 застигнутых на месте преступления хулиганов треть вылетела вперед. Вскоре только замешкавшиеся 2/3 группы остались на ногах. Конечно, пятерку обезвредил Тация. Магия для этого не потребовалась. Первый человек, сделав шаг, получил кулаком в солнечное сплетение и потерял сознание от болевого шока. Второй почти успел сделать на шаг больше, но его остановил удар ладонью в висок. Следующий противник завершил второй шаг, когда Тация схватил его сзади за шею и бросил на дорогу. Четвертого хулигана на третьем шаге встретил удар в подбородок. Последнего противника Тация поймал за запястье, как только тот закончил третий шаг. Мужчина упал, сделав сальто. Испытав на себе шквал безупречных техник Тации, никто не смог даже подняться, не говоря уже о том, чтобы стоять. «Ублюдок! Думаешь, сможешь остаться безнаказанным?» – надменно возмутился лидер преступления. «Я всего лишь предотвращаю нападение на девушек. Записи с уличных камер подтвердят, что эти люди преследовали учениц первой школы». Ответил Тация с улыбкой полной враждебности, провокации и насмешки, а затем перевел взгляд на камеру видеонаблюдения. Улыбка стала презрительной. Даже издали было видно, что лицо лидера покраснело. Но он не устыдился от осознания своей глупости, а впал в ярость. Глаза налились кровью, свойственное фанатикам безумие проявилось во всей красе. Главарь проревел, указывая на Тацию. «Сначала покончим с этим парнем! Божественное наказание!» «О-о-о!» Воодушевленно закричали приспешники в ответ. Вернее, издали странный звук, больше всего похожий на жалобный стон. И инстинктивно мужчины поняли, Им не выстоять против Тации, и неосознанно отшатнулись, однако отравленному фанатизмом разуму неведом страх. «Осознай свои грехи!» Молодой человек, стоявший ближе всех, замахнулся на Тацию телескопической дубинкой, но тот левой рукой рубанул противника по пальцам. Гуманист со стоном выронил дубинку и согнулся пополам, держась за ушибленную кисть. Нарочито медленным движением Тация протянул правую руку к лицу мужчины и надавил большим пальцем по духам. Стон оборвался, молодой человек упал на асфальт. «Предупреждаю, продолжите нападать, я не стану сдерживаться», — произнес Тация, обведя хулигана взглядом. На поверженного противника он больше не смотрел. Его слова не несли угрозы, только предостережение. Стоило Миюке оказаться в безопасности, как Тация тут же успокоился. Насилие потеряло смысл. Разумеется, он не пытался избежать схватки. В случае нападения противник будет нейтрализован. Фраза была предназначена не столько хулиганам, сколько уличным камерам, обеспечивающим алиби парню. Однако люди приняли его слова за провокацию. «Хватит морочить нам голову! Ты всего лишь инструмент!» — презрительно выплюнул лидер гуманистов. Однако его товарищи незаметно переглянулись между собой. Страх перед боем уже начал перевешивать слепую веру. Тем не менее, они не попытались сбежать. Разум оставался затуманен. Не то чтобы противники до сих пор считали, что выйдут сухими из воды после нападения на волшебников, даже если дело дойдет до суда. Скорее, они не могли осознать, что для победы их сил не хватит. Патовая ситуация, видимо, была на пользу Тации. По пути сюда он увидел, что возле полицейской будки тоже собралась толпа. Скорее всего, чтобы задержать стражи порядка. Но надолго сил заграждения не хватит, наряд полиции должен быть уже на подходе. «Скоро приедет полиция. Почему бы вам, нападающим на девушек-извращенцам, просто не сбежать?» Тация снова предупредил их, но что ни говори, сейчас парень выглядел самым настоящим подстрекателем. Впрочем, Тацию не волновало, какое впечатление он производит. Фанатики обезумели. «Вот гадёныш!» В атаку кинулся сам главарь бандитов, послышался странный треск. Сузив глаза, Тацию увидел, как лидер гуманистов достал из внутреннего кармана жакета оружие, кнут длиной 50 сантиметров со встроенным электрошокером. Если пустить по нему электричество, то он не только создаст разряд на конце, но и станет упругим, как плоская пружина. Однако, если выключить ток, то оружие приобретет гибкость кожаного ремня, его можно носить как пояс или браслет. Это была трость-меч. Дубинка из сплава с памятью формы, которая превращается в короткий меч. Что только недавно взяли на вооружение полицейские. Она не могла так быстро попасть в руки обычных людей. Подобную вещь невозможно достать, не обладая связями в полиции, но не менее вероятно и то, что трость просто украли. «Расследование этого дела может дать интересные результаты», — мелькнула мысль у Тации на краю сознания. Уклоняясь от летящего сверху кнута, он сделал шаг в сторону и после разворота оказался позади врага. Мужчине даже могло показаться, что оружие прошло сквозь Тацию. «Здесь!» Лидер гуманистов в панике обернулся и опрометчиво махнул оружием, вероятно, подумав, что получит удар, если ничего не сделает. Тация поднял руку и сделал вид, что защищается, но когда кнут почти коснулся его, убрал руку и оказался за пределами досягаемости, удар из неустойчивого положения закончился неудачей, и молодой человек потерял равновесие. Тация усмехнулся. Это не было оскорблением, по крайней мере, он не хотел обидеть хулигана. Просто при виде такой неуклюжести не удалось сдержать смешок, он не был обязан заботиться о чувствах противника. Но усмешка показалась лидеру гуманистов оскорбительной, и с этим ничего не поделаешь. «Я убью тебя!» Озлобленный сверх всякой меры главарь не ограничился одними словами. Выбросив бесполезный кнут, мужчина сунул руку в карман пальто, а как только достал, Тация молниеносно ударил правой рукой, остановив ее над рукой фанатика, и коротким пинком пяткой выбил оружие. Потом полусогнутая нога устремилась вверх. После удара по голове лидер гуманистов качнулся назад и опрокинулся навзничь. Сложно сказать, что стало причиной потери сознания, атака Тацию или сильный удар затылком об асфальт. Но полиция в любом случае не станет выдвигать обвинения. На дороге лежал маленький пистолет с двумя стволами, расположенный один на другим. Это была последняя модель Деринджера, так до сих пор называют пушки размером с ладонь. Разумеется, ношение подобного оружия гражданским лицам — преступление, которому нет оправдания. Но при виде пистолета изумились и гуманисты. Все, кто остался на ногах, выглядели так, словно не могли поверить, что лидер прятал оружие. Тация обернулся и посмотрел на оставшихся фанатиков. Желание сражаться у них явно пропало, сил на побег, видимо, тоже не осталось. Рассудив, что все закончилось, Тацуя вышел из боевой стойки и расслабился, однако тут же напрягся и повернулся, готовый к бою.